А запах пота и лука помнила очень хорошо. При одном воспоминании об этом она поморщилась. Скоро будет совсем темно. Из метро ее выгонят. Куда ей идти? Утром она может узнать через адресное бюро, где живет Стольников, но ей нужно будет заплатить за услугу, а у нее нет денег. И где найти адресное бюро? Как ей отыскать этого Стольникова? Она вдруг подумала о Турции. Там, в доме тети, на телефонном столике лежал блокнот, где записаны все телефоны отца. В том числе должен быть и телефон этого Стольникова. Но как дозвониться в Турцию? Может, действительно поехать в турецкое посольство? А кто ее туда пустит? Что она скажет сотрудникам? Да и ночью посольство, наверное, закрыто. От напряжения болела голова. Она все еще пыталась придумать что-нибудь, как-то вырваться из этого замкнутого круга, но сначала нужно придумать, где она будет ночевать. Это сейчас самое главное. Она ощущала себя почти голой и беззащитной, и с каждой минутой становилось все страшнее и страшнее. «Конечная», — объявили по радио, и пассажиры поспешили на выход. Она тоже поднялась. Это была станция Новогиреева. Она встала на эскалатор, все еще ничего не соображая. Наверху уже смеркалось, мимо проходили девушки и ребята. Они весело смеялись, болтали, некоторые ели мороженое. Она сглотнула слюну и подошла к ларьку, где торговали водой. Долго смотрела на воду и, вздохнув, пошла дальше. Она миновала несколько домов и неожиданно увидела длинную трубку шланга, протянутого к растущим неподалеку кустам. Она оглянулась. Было очень стыдно, но пить хотелось сильнее. Решившись, она перелезла через небольшой барьер, подошла к шлангу и, подняв его, стала пить. Это была самая сладкая вода, которую она когда-либо пила в своей жизни. И Раде казалось, что она никогда не напьется. Наконец она положила шланг и счастливо улыбнулась. Все теперь казалось не таким страшным, и даже голод немного отступил. Теперь нужно было решать, где провести ночь. Она огляделась. Вокруг высились многоэтажки, обычные бетонные сооружения новостроя столицы. На ней казались мрачными и выглядели совершенно одинаково. Может быть, в подъезде одного из домов? Она смело двинулась в сторону новостроек, надеясь, что сумеет найти где-нибудь местечко. В конце концов, темная ночь летом в Москве длится всего несколько часов. Это она уже знала точно. Первые несколько домов она прошла, не останавливаясь. Было уже совсем темно, когда Ирада подошла к одному из домов. Здесь было относительно тихо, не слышалось ничьих голосов. Она осмотрелась и, решившись, вошла в подъезд. Лестничная клетка была сухой и чистой. Это ее обрадовало. Она поднялась наверх. Лифт не работал. Но она поднималась по лестнице, пока не достигла последнего этажа. И только здесь она позволила себе расслабиться, усевшись на ступеньках. Она устала, но спать не могла. Она сидела и задумчиво смотрела перед собой. Рядом послышался шум, и Рада вздрогнула. Снизу поднималась черная кошка. Девушка улыбнулась. Если кот пришел сюда, значит, все в порядке. Здесь самое сухое и теплое место. Кот, увидев девушку, замер. Долго смотрел ей в глаза, словно спрашивая, как она посмела занять его место. И, повернувшись, нехотя пошел назад. Девушка опустила голову на колени и сама не заметила, как заснула. Проснулась она от сильного толчка. Кто-то будил ее, встряхивая за плечи. Девушка открыла глаза и, вспомнив, где она находится, испуганно вскочила. Перед ней стоял молодой человек, немного похожий на того студента, который так благородно дал ей денег. — Ты что здесь делаешь? — насмешливо спросил молодой человек. Ему было не больше 30. Правда, у него не было очков, и он уже начал лысеть, но лицо у него было таким же, как у того студента.